Глава 5. Критика современной цивилизации. Являемся ли мы развитой цивилизацией? Почти 40 лет назад У Тан, в то время генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, с горечью заявил: «Непростительно, что до сих пор не решены многие проблемы прошлых времен, которые поглощают огромное количество энергии и ресурсов, отчаянно необходимых для достижения более благородных целей. Ужасная и бесполезная гонка вооружений вместо всеобщего развития, остатки колониализма и расизма, нарушение прав человека вместо свободы и братства, мечты о власти и господстве вместо дружеского сосуществования, недопущение крупных человеческих сообществ к всемирному сотрудничеству вместо единения, расширение идеологического владычества вместо взаимообогащения в сфере управления людьми для создания мира, гарантирующего многообразие, локальные конфликты вместо сотрудничества между соседними странами. Наряду с прежними проблемами вокруг нас, в результате быстро происходящих перемен все время возникают новые, которые требуют внимания всего мира и могут быть решены только сообща. Постоянно усиливающиеся различия между богатыми и бедными странами, научный и технологический вакуум, резкое увеличение населения, ухудшение окружающей среды, рост городов, распространение наркотиков, оболванивание молодежи, чрезмерное потребление ресурсов ненасытными сообществами. Разве возможно, чтобы в мире с высокоразвитой наукой и техникой миллионы людей умирали от голода, хотя продуктов питания на планете вполне достаточно? Чтобы дети, женщины и животные постоянно терпели обиды и подвергались насилию? Чтобы велись войны, и оружие, убивающее людей и превращающее их в коллег, становилось все более и более изощренным? Чтобы террористы непрерывно держали в напряжении целые города и страны? Чтобы столь мощное орудие, как интернет, применялось для обогащения, в частности, с помощью детской порнографии? Разве нормально, что мы с угрожающей быстротой заражаем планету и неправильно используем ее ресурсы, способствуя тем самым собственному уничтожению и уничтожению находящихся с нами рядом других живых существ? Разве все изложенное выше соответствует поведению цивилизованных людей? А теперь жуткая картина того, что происходит в современном мире, в наступившем 21 веке.